Глава вторая. Хильди Юльсдаттер накормила свою живность, корову, трех кур и кошку, и вернулась в хижину. Она сняла платье и стояла в одной рубашке, ополаскивая лицо и руки в деревянной миске. Двигалась девушка медленно и рассеянно. Затем она прибралась в комнате, которая служила гостиной, кухней и ее спальней. Отец же занимал главную и единственную настоящую комнату, которая была в доме. Он так и не пришел ночевать. Накануне его позвали на соседний хутор, нужно было закопать несколько коровьих туш, что также входило в обязанности ночного человека. Он должен был вернуться к вечеру, но почему-то не вернулся. Хильди заменила фиалки на столе цветком трилистника и птичьей лапкой. «Сегодня день моего рождения», — подумала она. «Испечь торт? Или лучше не надо?» Она пекла торт каждый год, когда была младше, но отец такого не одобрял, считал пустой тратой муки и времени. И она перестала печь. В любом случае, 27 лет — не повод для праздника. Лучше вообще забыть, какой сегодня день. Пальцы девушки нежно гладили свежие лепестки цветов, она сидела и смотрела в окно. Прошли годы, промчались мимо без следа и без всякого смысла, даже не оставив о себе внятных воспоминаний. Когда-то у нее были мечты и желания, и она плакала одинокими ночами. Но все это было в прошлом. Теперь она не плакала, и сны ей больше не снились. Она, как «Отче наш», повторяла и повторяла себе слова матери, сказанные той на смертном одре. «Будь с папой, Хильди. Ты все, что у него есть. Надо быть хорошей дочерью». Хильди обещала, и долгие годы старалась следовать этому обещанию. Только это было очень трудно, потому что Юль никогда не бывал ничем доволен. Он не замечал, как чисто и уютно стараниями дочери в их бедном доме, как вкусно и сытно она его кормит. Он немало не ценил ее ежедневную заботу. Но если вдруг кончались пиво или шнапс, страшно гневался и ругал ее последними словами за нерадивость и рассеянность. Он каждый день бронился и ворчал, возмущался несправедливостью, которую претерпел якобы незаслуженно. «Как смеют эти люди смотреть на него свысока! Когда-нибудь он всем им покажет, еще немного, и он накажет их». Он помнил наперечет все обиды, которые ему когда-либо нанесли, и обсасывал их ежедневно, как цепная собака грызет голую мясную кость. Одно и то же день за днем. Впрочем, иногда его снова обижали, и тогда старые истории перемежались новыми, но такими же желчными и однообразными. Хильди была вынуждена слушать все это. И, Боже, ее упаси сказать «да» или «нет» не впопад, тогда он приходил в ярость и несколько дней придирался ко всему, чего бы она ни делала. Хильди ушла глубоко в свои мысли и воспоминания. Она не чувствовала себя счастливой. Но обещание, данное матери, было для нее священным. Ей в голову не приходило, что можно его нарушить, но... Она мысленно перебирала прожитые года, которые сливались в один бесконечный безрадостный день, и ее губы невольно кривились в бессознательной горькой улыбке. Однажды отец пригласил в гости коллегу из Христиании. Тот тоже был помощником палача. Грязный, старый и уродливый, на него невозможно было смотреть без содрогания. Но она думала о нем по ночам просто потому, что он был единственным живым человеком, единственным мужчиной, которого она видела за все эти годы. Насколько одиноким бывает человек? Как глубоко может уйти в себя? У Хильди не было ни зеркала, ни оконного стекла, чтобы увидеть в нем свое отражение. Она даже не знала, как выглядит. Когда ей было 18, она ходила на зеркальный пруд, чтобы посмотреться в его поверхность. И тогда ей нравилось то, что она там видела. Но прошли годы. Хильди давно перестала туда ходить. У нее были красивые волосы. Она точно знала это, потому что видела их. Они были золотистыми и никогда не обрезались, поэтому доходили ей до колен. Они были густыми, и слегка волнистыми. Ее мысли текли непрерывным потоком. Однажды, много лет назад, когда она еще ходила смотреть, как молодежь танцует на лесной поляне, один парень догнал ее и попросил присесть рядом с ним на траву и поговорить. Хильди не поверила собственным ушам. Мужчина хотел поговорить с ней. Он не был хорош собой, рябой и чуть косоглазый, но это был настоящий живой человек, который проявлял к ней интерес. Она согласилась и села с ним поболтать. Но не знала, о чем надо говорить, разволновалась и быстро замолчала. Он обнял ее за талию и задышал в лицо. «Только никому об этом не говори, хорошо?» — жарко шептал он. «Иначе вся деревня будет дразнить меня». Хильди закрыла глаза, глубоко дыша. «В конце концов, я не так уж одинока», — подумала она. «Он тоже их боится». А потом вскочила и бросилась прочь, вся в слезах от обиды и унижения. Она очнулась от грез наяву, потому что вспомнила, что вчера вечером на лугу над липовой аллеей что-то произошло. Там собралась вся округа. Интересно, что они нашли? И всю ночь там горел костер. Но она не пошла к ним. Это происходило за границей дозволенного ей мира. Она была там чужой, посторонней. Когда была жива ее мать, Хильди общалась с другими людьми, но теперь это было невозможно. Она никогда не сомневалась в том, что заботиться об отце — ее единственный и самый главный долг, но и с ним она никогда ничего не обсуждала. Если он злился или был в плохом настроении, а так оно почти всегда и было, она просто молчала. Она хорошо знала, что превратилась в молчаливую затворницу, почти монахиню, но что она могла с этим поделать? Только кошка и другие животные слышали ее голос. Они знали, сколько в их хозяйке нерастраченной любви, потребности заботиться о ком-то и любить кого-то, кто ответит ей взаимностью. Андреас не знал, насколько тяжело ранен помощник палача, но тот определенно был жив. Время от времени из повозки доносились его жалобные стоны. Когда Андреас остановил лошадь у маленькой хижины на опушке леса, то очень удивился, насколько ухоженным и аккуратным было все вокруг. Бедно, да, но в хорошем состоянии. Ни одной сломанной балки или доски. В маленьком саду, окруженном живой изгородью, посажены цветы, а на пороге уютно умывалась кошка. Он постучал в дверь, но никто ему не ответил, не было слышно ни звука. Андреас подождал мгновение, а затем прокричал. «Я Андреас Линд из Людей Льда с Липовой аллеи! Я привез Юля, помощника палача! Он ранен!» И тогда за дверью послышались легкие шаги, дверь рывком открылась, но в ее створе никого не было. Андреас осторожно приподнял раненого, снял его с повозки, отнес в комнату и положил на кровать. Он слышал, что в комнате за стеной кто-то ходит. Андреас окинул взглядом помещение, в котором находился. Все было чисто и аккуратно, просто безупречно. На балках висела женская одежда, и он подумал, что положил Юля не на ту кровать. Здесь явно спала его дочь. «Хильди Юльсдаттер», — громко сказал он, — «нужно ли мне перенести твоего отца в другую комнату?» Дверь медленно открылась. Хильди стояла в дверях, прикрывая лицо платком так, что видно было только ее застенчивый взгляд. Он никогда раньше близко не видел Хильди, дочь помощника палача, и очень удивился. Она оказалась выше, чем он ожидал, ростом с Матеса, подумал он. Ее лицо, точнее та его часть, которую видел Андреас, было хорошо ухожено, как и ее одежда, а от самой девушки пахло чистотой. А какие у нее были волосы. Они красиво обрамляли ее лицо и были заплетены в длинную косу. Никогда прежде он не видел таких длинных, густых волос. Андреас был сбит с толку. Она жила здесь, работала изо дня в день, поддерживая все в чистоте и порядке, и никто, Совсем никто не видел этого. Никто, кроме хозяев, не входил в этот дом добрых 15 лет. Единственную компанию ей составлял отец, которого невозможно было назвать хоть сколько-нибудь приятным или интересным человеком. «Она застенчива», — подумал Андреас, — «но явно обладает какой-то удивительной необъяснимой силой». «Помоги, пожалуйста, перенести его», — сказал он так любезно, как только мог, потому что чувствовал, что она может испугаться и убежать. Не говоря ни слова, девушка взяла отца за ноги, и вместе они отнесли его в спальню. Хильди краем глаза наблюдала за Андреасом. Внезапно она кое-что вспомнила. Когда-то, давным-давно, она забралась на гребень холма и стояла там, пытаясь окинуть взглядом все вокруг. Долина внизу простиралась до самого фьорда, а горные хребты на горизонте покрывала голубая дымка. И внезапно она почувствовала внутри себя пустоту и боль, поняла, что ее тянет к чему-то, чего она никогда не сможет достичь. Сейчас она испытывала то же самое чувство. «Помоги, пожалуйста, перенести его», — сказал он. Он разговаривал с ней. Не было ли в этих словах иронии или издевки? «Помоги, пожалуйста, перенести его». Кажется, нет. Андреас был первым нормальным молодым человеком, которого она когда-либо видела. Жизнерадостный, с приятным голосом и добрыми манерами. В неопытных глазах Хильди он был чудом. Андреас Линд из «Людей льда». Выглядел он действительно совсем неплохо, хотя и не был писаным красавцем. Высокий, с широкой грудью и добродушным выражением лица. Темный цвет его волос и бровей произвели на Хильде неизгладимое впечатление, а его улыбка была такой теплой. Этот человек явно заслуживал доверия. Но Хильди еще раз со всей горечью осознала, кто она такая, дочь самого презренного человека во всей округе. Андреас попросил ее поправить одеяло, и она быстро наклонилась над своим раненым отцом, чтобы разгладить его. В этот момент вошел Матиас. Хильди запаниковала и снова закрыла лицо платком. «А вот и доктор», — объяснил Андреас. «Его зовут Матиас Мейден. Я послал за ним, он мой родственник». Она в замешательстве опустила голову, но оба успели заметить, что у этой уже не очень юной девушки очень красивое лицо с тонкими, почти классическими чертами. Между ней и ее отцом не было никакого сходства. Матиас с первого взгляда внушал каждому встречному приязнь и уважение, поэтому Хильди инстинктивно присела перед ним в реверансе. Он склонился над Юлем, ночным человеком. Тем временем Хильди принесла таз с горячей водой и принялась мыть лицо отца чистой тряпкой. Время от времени она бросала испуганные взгляды на Матиаса и Андреаса, как будто ожидала насмешек и оскорблений. Но никто на свете не улыбался так ласково и утешительно, как Матиас. И вскоре плечи девушки слегка опустились. Она доверилась пришедшим и немного расслабилась. Помощник палача пришел в сознание, застонал и исторг через разбитые зубы и опухший рот несколько невнятных ругательств, а затем снова отключился. Хильди прикусила губу от жалости. «Он поправится. Не волнуйся», — сказал Матиас. «Вряд ли это он», — сказал Андреас, и Хильди посмотрела на него с недоумением. Они считают его убийцей, но напрасно. Она инстинктивно выглянула в окно, выходившее на луг. «Ты уже знаешь?» — спросил Матиас. Она покачала головой. «Неужели никто из друзей не рассказал тебе об этом? Там 4 мертвые женщины». «Друзья?» — спросила она бесцветным голосом. Андреас и Матиас обменялись красноречивыми взглядами. У дочери помощника палача не было друзей. 4 женщины? Снова спросила она. Теперь она расхрабрилась, потому что никто из гостей не насмехался и не дразнил ее. Но она по-прежнему была настороже, как улитка, которая всегда готова спрятаться в свою раковину при малейшей опасности. «Да, четыре женщины», — ответил Андреас. «Они были убиты. Ты что-нибудь знаешь об этом? Вы с отцом видели или слышали что-нибудь этой весной или прошлой осенью?» Она задумалась, они ждали ответа и открыто рассматривали ее. Хильде производила впечатление человека растерянного и подавленного. Ее грустные и мечтательные глаза, казалось, смотрели внутрь. Но она была красивой, опрятной и прямо держала спину. Эта девушка определенно была весьма привлекательной на свой лад. «Нет», — нервно ответила она в конце концов. «Если вдруг что-то вспомнишь, дай нам знать», — сказал Матиас. Она кивнула. А затем, снова осознав всю ничтожность своего общественного положения, густо покраснела. Она даже хотела извиниться за то, что вообще осмелилась открыть рот и что-то сказать, но сдержалась. «Мы скажем всем, что твой отец совсем плох и вот-вот умрет. Так будет лучше», — сказал Матиас. «Люди сейчас на взводе и уверены, что нашли козла отпущения. Если они будут думать, что почти убили его, то будут держаться подальше и раскаиваться. Но на всякий случай держи пока что дверь на замке и...» Он заколебался. «Не выходи на улицу, когда темно». Поняв, что гости собираются уходить, Хильде снова занервничала. «Пожалуйста, не отказывайтесь от закуски», — застенчиво сказала она. «У меня есть бисквиты и медовый сок. Я принесу их через минуту». Они почувствовали, что она очень старается произвести хорошее впечатление. Хильде металась взад и вперед между кухонным углом и кладовой. Они посмотрели друг на друга и согласились остаться, хотя оба уже опаздывали по своим делам. Она тоже торопилась, как будто боялась, что они передумают и уйдут. Девушка поставила на стол миску с медом и деревянную тарелку с весьма искусно приготовленными бисквитами. «Бедняжка», — подумал Матиас. «Она испекла такие красивые бисквиты на Рождество». Но их никто даже не попробовал. Их попросту никто не видел. Затем она нервно пригласила их сесть на доски, которые служили сиденьями в доме. Сама Хильда не осмелилась сесть с гостями за стол, а вместо этого стояла позади у стены. Но не могла устоять на месте, потому что очень нервничала. Она снова и снова подходила к столу, чтобы что-то поправить, передвинуть тарелку или вазу с цветами. Бисквиты были твердыми, как камень, но они размочили их в медовом соке и съели с удовольствием. Бисквиты и впрямь были не только красивыми, но и вкусными, и они искренне похвалили Хильде. Она быстро отвернулась, но они заметили ее робкую счастливую улыбку. «Мы вернемся завтра», — пообещал Матиас, — «проверить, как дела у твоего отца». Она кивнула и достала тощий кошелек, чтобы вознаградить доктора за труды, но он отказался брать с нее деньги. «Поговорим об этом позже. Возможно, мне придется зайти несколько раз». «До свидания, Хильде Юльсдаттер, и спасибо за прекрасный обед». Матиас и Андреас молча спускались с холма, каждый погрузился в собственные мысли. Им не нужно было оборачиваться. Они и так знали, что Хильде пристально смотрит им вслед с крыльца. «Кто бы мог подумать, что люди могут жить так обособленно друг от друга?» — сказал Андреас. «Ты правильно сделал, что мягко намекнул ей на оборотня», — сказал Матиас. «Я волнуюсь за нее, она совсем одна здесь на отшибе. У них нет даже собаки, которая могла бы предупредить о чужаке». Когда они скрылись из виду, Хильде снова вошла в хижину. Она огляделась, но не узнала своего дома. Словно бы все в нем изменилось. Вот здесь они сидели. Эти доски уже никогда не будут прежними. Она осторожно коснулась балок в стене, на которые они опирались плечами. Они брали в руки ее деревянную миску. А здесь доктор склонился над отцом. Он заметил цветы на столе. Жаль, что она не нарвала побольше. Завтра утром к их приходу она так и сделает. Они вернутся. Или, может быть, только врач? Тот, у которого добрые глаза. Хильди пошла проверить отца, но тот спал. Затем она вышла на улицу и посмотрела в сторону липовой аллеи. Вся норвежская часть семьи собралась в гостиной Бранды и Матильды. Хозяйка дома испекла ячменные лепешки и подала их с густыми сливками. Андреас и Матиас посмотрели друг на друга с тихим стоном. Из-за рождественских бисквитов Хильди, которые изрядно отягощали их желудки, им не хотелось даже думать о еде. Ара сидел во главе стола. При виде молодых родственников он тяжко вздохнул. Седая борода придавала ему властный вид патриарха, коим он, собственно, и являлся. «Эти мертвые женщины на нашей земле ставят семью в весьма затруднительное положение», — начал он. «Нам нужно подробно обсудить этот вопрос, прежде чем судебный пристав начнет нас допрашивать. Когда дело доходит до колдовства, к нам всегда появляются вопросы. Поэтому нужно понять, кого можно сразу исключить, а кому придется с ним объясняться». «Неужели, папа, ты подозреваешь кого-то из нас?» — удивился Бранд. «И разве ты веришь в оборотней?» «Конечно, не подозреваю и не верю. Но нам неизбежно придется защищаться. Мы должны продумать свою тактику заранее и понять, как лучше поддержать тех из нас, кто может оказаться под подозрением. На данный момент больше всего меня беспокоит ведьмина веревка». Остальные с ним согласились. Стройная и подвижная 16-летняя Элли вопросительно посмотрела на свою приемную мать Габриэлу. «Можно ли ей взять еще одну ячменную лепешку?» Габриэла рассеянно кивнула. «Немного прибавить в весе девушке не помешает». Калеб бросил на дочь суровый взгляд, но ничего не сказал. Он, Элли, Ирия и Матильда не могли вызвать подозрений, но переживали не меньше тех своих близких, кто принадлежал исконной семье. «Мы должны понять, кто из людей льда может быть замешан в это дело», — начал Ары. «Сесилию, Танкреда и его маленькую дочь Лене можно исключить сразу. Все с этим согласны?» «Конечно», — ответила Габриэла. — «То же касается и сына Тарии, Микаэля». — «Разумеется», — ответил Ары, который всегда становился грустным при его упоминании. «На Липовой аллее живут трое прямых потомков людей льда — я, Бранд и Андреас. Согласны ли вы с тем, что можно безоговорочно исключить Андреаса, который нашел покойниц и испытал от этого сильное потрясение? Я ни разу в жизни не видел его таким взбудораженным». «Да», — ответила семья, — «мы исключаем его». «Хорошо», — продолжал Ара. «Со стороны Лив мы должны рассмотреть Таральда, Матиаса и Габриэлу. Кого я забыл?» Но он не забыл никого. Все потомки Тенгели и Сильи были перечислены один за другим. «Что это вообще за история с колдовством?» — спросил Калеб. «Девять кусков веревки, связанных вместе, что это значит?» Лив и Ары улыбнулись. «Среди нас нет проклятых, поэтому спросить не у кого. Кое-какие способности есть у Сесилии, но она в Дании и точно не умеет колдовать. А Матиас, который был назначен хранителем запаса колдовских средств людей льда, никогда ими не пользовался. Не так ли?» «Совершенно верно», — ответил Матиас. «Кое-кого ты все же забыл», — мягко сказал Лив. Ей исполнился 71 год, но она не выглядела старухой. Это была изящная и привлекательная женщина без возраста. «Ты и забыл меня». «Я, конечно, всегда стараюсь нейтрализовать любое зло, с которым сталкиваюсь, но, тем не менее, знаю и помню очень многое». «Ты?» — спросил удивленный Ары. Лив грустно улыбнулась. «Я видела семь поколений проклятых из людей льда». «Семь?» «Но как такое возможно?» — воскликнул Матиас. «Это правда. Я видела Хану, настоящую ведьму. Мне было всего 3 года, но я помню ее вполне отчетливо. Такие, как она, не забываются. В долине людей льда была еще одна ведьма того же поколения, что и Ханна, но я никогда ее не видела. Моя мать Силья была хорошо с ней знакома. В те времена в одном поколении могло быть несколько проклятых. Позже я познакомилась с Гримаром, помощником Ханны, который был на поколение моложе ее. Это 2. В следующем поколении проклятым был наш покойный отец Тенгель Добрый. В моем поколении проклятие поразило нашу двоюродную сестру Суль. Это 4. Своего племянника Тронда я помню милым подвижным мальчуганом. Я понятия не имела, что он проклят, пока не узнала об этом от Тария. Голос Лиф исполнился печали. Все мы знаем историю моего несчастного внука Колгрима, боль за которого до сих пор не утихла в моем сердце. А еще мы с Сарой видели крошечную проклятую дочь Габриэлы, мою бедную правнучку, всего 7 поколений. Она глубоко вздохнула и продолжила. «Мой отец рассказывал мне кое-что о способностях нашего клана, но гораздо больше я узнала от моей дорогой кузины Суль. Она была удивительной женщиной, необузданной, дикой и несчастной, но в то же время веселой и полной энергии и озорства. Ей нравилось демонстрировать, на что она способна. Я сама никогда не интересовалась колдовством в практическом плане, но много о нем знаю. «А что насчет этих веревок и узлов?» — спросила Ирия. «Ну», — улыбнулась Лив, «они не имеют отношения к реальной черной магии и не связаны со смертью или насилием. Такие узлы завистливые фермерши вяжут, когда хотят, чтобы соседская корова давала поменьше молока. Я уверена и настаиваю на том, что это суеверие безвредно и не имеет отношения к убийствам. Так думала Суль, а я ей всецело доверяю в этих вопросах». «Хорошо, тогда почему у той женщины была в руке веревка?» — спросил Тарль. «Трудно сказать. Возможно, она и пыталась колдовать, но вряд ли у нее что-то вышло. К этому или есть способность, или ее нет. И если нет, то не получится, как ни старайся. Мне вот не стоило и пытаться, а для Суль было просто и естественно. Она могла делать самые невероятные вещи, не сходя с места. Мы с Аре видели это много раз. И все пораженные проклятием люди льда обладают такими способностями?» — спросил Калеб. «Не обязательно. Ханна была злобной старой ведьмой, Суль действовала по настроению, а мой отец, несмотря на проклятие, был самым добрым и сильным человеком в мире и никогда свои способности не использовал. Иногда проклятые не имеют сверхъестественных способностей, но склонны творить зло, как это было с несчастным Колгримом. А иногда зло вместе со способностями к колдовству долго спит в человеке и проявляется только в чрезвычайной ситуации, как это было с Трондом». «Подождите минутку», — сказала Габриэла. «Бабушка имеет в виду, что зло может жить в одном из нас, дремать до поры до времени, никак не проявляясь». Лив кивнула. И тогда снова заговорил Ары. «Именно этого я и боюсь. Вдруг один из нас обладает злой силой, а остальные ничего об этом не знают. А может быть, этого не знает и он сам». «Я так не думаю», — резко высказалась Ирия. «Это и впрямь маловероятно», — подтвердил Ары. «Но исключать такую возможность нельзя. И именно поэтому я пригласила вас всех сюда. Мы должны это обсудить». «Во-первых», — заговорил Тарльд, «мама и дядя Ары прожили на свете по 70 лет, и никто ничего такого за ними не замечал, так что их можно не учитывать. Все с этим согласились. «Спасибо за доверие», — улыбнулся Аре. «Тогда остаются Брандт, Таральд, Матиас и Габриэла». «Габриэлу тоже можно исключить», — немедленно вмешался Калеб. «Она с утра до ночи занята в приюте и к вечеру валится с ног от усталости. За весь последний год она ни разу не выходила из дома одна. Но ведь бывает, что вечерами она наведывается на Липовую аллею или в Гростенсхольм». «Габриэла? Она до смерти боится темноты. Иногда мне даже приходится сопровождать ее в ванную». «А я знаю кое-кого, кто каждый вечер засыпает в своем кресле», — сказала Ирия. «Мне приходится едва ли не бить в барабан, чтобы он проснулся и доковылял до постели». Все улыбнулись. Каждый в семье знал, что Таральд любит выпить рюмочку-другую перед сном, впрочем, всегда в пределах разумного. Таральд был самым слабым среди потомков людей льда. Большинство из них были значительными личностями, со знаком плюс или со знаком минус, а у него был слабый характер, и ничем особенным он не отличался. Однако и у него были сильные стороны. Например, он был очень добрым человеком и никому не делал и не желал зла. А еще он отлично управлял поместьем. Однако всю свою жизнь он был склонен выбирать самый легкий выход из любой затруднительной ситуации, не задумываясь о последствиях. Лив с беспокойством посмотрела на своего единственного сына. Мог ли Тарль совершить эти зверства? Конечно, нет. Кроме того, Ирия ручалась за него, а человека честнее, чем она, Лив в своей жизни не встречала. Если бы она хоть на мгновение заподозрила своего мужа в чем-то предосудительном, скрывать бы не стала. И сделала бы все возможное, чтобы дать ему оправдаться или удержать от ошибки. Она сражалась бы за него, как львица. Лив отлично знала, что у ее сына слабый характер, но она была твердо уверена, что на убийство, тем более такое вероломное и жестокое, он не способен. Но мог ли он оказаться оборотнем и не догадываться об этом? Лив часто размышляла о характерах своих детей. Сесилия была очень сильной и самоотверженной, истинный потомок людей льда, а вот Таральд, вероятно, уродился в своего деда, пустого и безвольного Еппе Марсвина, который много лет назад соблазнил юную Шарлотту Мейден, а затем просто исчез. «А я могу поручиться за Бранда», — сказала Матильда с нервной улыбкой. «Я всегда знаю, где находятся мои муж и сын, поэтому уверена, что у них не было ни времени, ни возможности убить этих женщин». «Убийца», — добавил Андреас, — «должен был сначала где-то познакомиться с ними, не правда ли? Эти четыре неизвестные женщины не могли возникнуть из ниоткуда или приехать в нашу глушь только лишь для того, чтобы их убили». «Если только они не были ведьмами, которые слетели сюда на шабаш», — сказал Калеб. «Подождите!» — воскликнул Матиас. «А как же я? Почему меня все игнорируют? Что это за заговор такой?» Все рассмеялись. Никому и в голову не пришло всерьез рассматривать Матиаса как потенциального преступника. Это было совершенно невозможно. Если бы Матиас был оборотнем, то это был бы самый добросердечный и отзывчивый оборотень на свете. В комнату вошла горничная. «Здесь судебный пристав», — прошептала она испуганно. Слугу закона пригласили в гостиную. «Я вижу, что весь клан в сборе», — начал он. «Это хорошо. Мне не придется долго разъезжать по округе». «У вас есть какие-нибудь новости?» — спросил Аре. «Всему виной колдовство». «Очень в этом сомневаюсь», — уверенно заявила Лив. «Тогда зачем эти женщины привязывали к рукам веревки?» «Я задавала себе тот же вопрос», — сказала Лив, но ответа не нашла. «Если бы они были настоящими ведьмами, в их волосы была бы вплетена бечевка с тремя узлами. Именно такой знак отличия носят подобные женщины. Обычно ведьмы утверждают, что сам сатана завязывает им эти узлы во время шабаша в Брокине». Судебный пристав долго смотрел на Лив, не мигая. «А я подумал, что это новая женская мода. У всех четверых в волосы были вплетены веревочки с тремя узлами. Лив зажмурилась и закрыла лицо руками. «Значит, они все-таки ведьмы. Это меняет дело». Все поняли, что это значит. Тенгель Добрый был единственным из людей льда, кто нашел в себе силы противостоять искушению проклятия, только он никогда не пользовался своей особой силой, кроме него это никому не удавалось. Скорее всего, один из его потомков, хоть за него и ручаются близкие, тоже обладает темным даром, и на его тайный зов явились эти ведьмы. Лив оглядела комнату. Ара? Нет. Он ни в малейшей степени не интересовался сверхъестественными вещами. Она могла в этом поклясться. Но, может быть, она на ложном пути? И зло принес кто-то из тех членов семьи, в ком нет крови людей льда? А вдруг это Элли? Но бедная девочка боялась даже собственной тени. Ирия? Нет. Лив знала свою невестку так же хорошо, как саму себя. Матильду Лив знала плохо, но дородная жена Бранда была еще более простой и приземленной, чем ее муж. Судебный пристав окинул присутствующих суровым взглядом. «Всем понятно, что виновника нужно искать здесь у вас. Только в этой семье рождаются люди с особыми отклонениями. Я пока не знаю, кто из вас убил этих женщин, но обязательно докопаюсь до правды». Лив встала. «Вы ошибаетесь», — сказала она. «Нам претит мысль о том, что кто-то из нас может быть злодеем и убийцей. И мы ни за что не стали бы прикрывать такого. Как раз перед вашим приходом мы обсуждали эту тему. Дело в том, что ни у кого из присутствующих здесь нет таланта к магии. И что еще более важно, никто из нас не имел возможности совершить эти преступления. Вы вправе и даже обязаны прояснить все для себя детально. Мы не станем вам препятствовать. Но очень скоро вы убедитесь, что пошли ложным путем и зря потратили время. Среди нас нет того, кто вам нужен. Все мы люди семейные и всегда на виду. Эти убийства не просто нападение на случайных первых попавшихся на пути женщин. Ни одна из них не является местной уроженкой. Там, где их нашли, нет большой дороги, на которой можно встретить чужака. Убийца должен был познакомиться с жертвами где-то в другом месте. Но никто из нас не путешествовал в одиночку. «Я найду ответ на этот вопрос, баронесса», — строго сказал судебный пристав. «Не смею вам мешать», — не менее строго ответил ему Лив и села на свое место. Матиас тихонько кашлянул. «Я прошу прощения», — сказал он, мягко глядя на судебного пристава. «Как врач, я хотел бы поближе взглянуть на покойных. Если в точности установить, как именно погибли эти женщины, мы скорее найдем их убийцу». «Так вот чего вы добиваетесь! Сунуть нос в мое следствие!» — рявкнул судебный пристав. «Они были ведьмами, и их нужно было сжечь как можно быстрее, что и было сделано». «О, нет!» Простонал Андреас и в ответ получил гневный взгляд судебного пристава. «Они умерли не от естественных причин. На их телах я обнаружил глубокие раны. Магия и призраки убили их. И не будем возвращаться к этой теме». Теперь встал Бранд. «Возможно, сейчас вам кажется, что убийцу следует искать здесь, но не слишком ли вы зациклились на нашей семье? Справедливо ли это? По-моему, вам следует обратить внимание и на других людей, на тех, кто выезжает из прихода и встречается с посторонними людьми за его пределами». Все в семье знали, что Бранд ни за что не простит приставу нападок на то, что он ценил больше всего на свете, на его семью. Он сделает все, чтобы этот самодовольный мздоимец понял, что напрасно связался с людьми льда, потому что в данном случае они ни в чем не были виновны. Но прав ли был Бранд? Действительно ли так обстояли дела? «Я никого не оставлю без внимания», — тут же ответил тот. «Никто не снимал подозрений с помощника палача и Еспера Клауссена». «Юль, ночной человек при смерти», — тихо сказал Матиас. Прошлой ночью на него напали, так что вам, возможно, придется расследовать еще одно убийство». Судебный пристав пробормотал что-то по-немецки и начал перекрестный допрос. Несколько часов спустя он покинул ферму в прескверном расположении духа. Слуга закона не нашел ни единого упущения или противоречия в показаниях людей льда и их близких. Стена их защиты казалась непреодолимой. Когда он, наконец, ушел, все сошлись во мнении, что судебный пристав просто глупец. «Что за дурацкие вопросы он задавал?» — воскликнул Андреас. «Я ничего не понимаю в расследовании преступлений, но и то справился бы лучше». «Согласен», — сказал Аре. «Похоже, этот человек понятия не имеет, о чем надо спрашивать. Этот дурак готов отправить на виселицу всех нас. Андреас, ты должен провести собственное расследование. Ты вполне способен на это». «Спасибо за доверие, дедушка», — улыбнулся Андреас. «И спрошу тебя сразу, где был ты, когда убили этих женщин?» «Берешь быка за рога?» — засмеялся Аре. «Давай сначала посоветуемся с Калебом. Он хорошо знает подобную процедуру». «Конечно», — ответил Калеб. «Очень хорошо», — обрадовался Аре. «Тогда я попрошу всех вас немедленно отправиться на ферму Еспера, чтобы опередить судебного пристава. Брандт, ты тоже должен пойти, потому что Еспер твой старый друг». Лив пошла пешком домой в Гростенсхольм. По дороге она жалела о том, что с ними не было сейчас Сесилии и Александра. Эти двое очень быстро избавили бы семью от хлопот и подозрений. Но те жили слишком далеко.